Страница 183. Хотя на деле слова «и нагрянула орда на Русь» означает нечто совсем другое. В котором-то году отряды великого князя утихомирили очередного окраинного князька, вспомнившего времена вольницы. Честное слово, доказывать тут нечего. Достаточно кропотливо перелистать сборники русских летописей и подсчитать, сколько раз упоминаются ордынские полки, обязательным образом сопутствующие Владимирско-Суздальским князьям и их потомкам в наведении порядка. Вот вам биографии нескольких ордынских военачальников для примера. Нужно уточнить, в русской истории они остались как участники исключительно тех событий, о коих рассказано ниже. Алын, ордынский Мурза, упоминается в летописях как участник похода князя Андрея Городецкого на князя Дмитрия Переяславского. Ектяк, царевич Казанский, в 1396 году командует частью войск суздальского князя Симеона при нападении последнего на муромских сепаратистов. Кавгадый, ордынский чиновник, участвует в походе городецкого князя на Переяславского, 1281 год. Уговаривает князя Михаила Тверского уступить великое княжение князю московскому Юрию Даниловичу, 1317 год. Командует частью московской рати при нападении на Тверь. Присутствует при суде русских князей над Михаилом Тверским. Менгат, воевода Батыев, в 1239 году пытается уговорить киевского князя Михаила сдать город без боя, и после убийства киевлянами его послов уходит от города. Неврюй, царевич татарский, командует войсками Александра Невского, посланными против княжеского брата Андрея, пытавшегося развязать очередную усобицу. В 1296-97 годах, по сообщениям Никоновской, Симеоновской и Лаврентьевской летописей, проводит княжеский съезд. Интересно, что же все эти люди делали для Орды? Неизвестно. Все упоминания о них касаются лишь их участия в русских делах. Страница 184. Участие, замечу, всякий раз направленного на усиление великокняжеской власти. Так кто же они такие, эти ордынские воеводы, коли уж ничегошеньки не делают для родной Орды? Далее я приведу длинный список ордынских царевичей и воевод, живших в XVI столетии. Снова то же самое татары, верой и правдой служат московским государям, уже не великим князьям, а царям. И количество их столь велико, что вновь перестаешь понимать, где кончаются русские и начинаются татары. И вновь приходишь к выводу. Стоит лишь признать, что Русь и Орда одно и то же, как волшебным образом исчезают все до единой странности, нелогичности, непонятности. Все укладывается в стройную систему. Орда – всего-навсего войско Владимира Суздальских князей, силой вводивших на Руси единоначалие, и не более того. Кстати, есть интересные сведения о том, что в результате монголо-татарского нашествия русские княжества не приходили в упадок, а наоборот усиливались. Рязанское княжество, о чем пишут сторонники официальной версии, даже расширило свои территории за счет половецких земель и Чернигово-Северского княжества. Любопытные последствия имело порой татарское нашествие. Александр Батыевич и другие. Отчего-то принято считать, что все поголовно русские князья испытывали к ордынским татарам лишь враждебность, злость, обиду, ненависть. Правда, при этом не уточняется, откуда это стало известно. Мемуаров князья не оставили, а уж ордынцы тем более. Источником, как легко догадаться, служило воображение историков классического направления и перенос ими на древних князей своего собственного образа мышления. Мы же постараемся повернуть вопрос несколько иначе. Из долей некоторого цинизма поинтересуемся, были ли в русской истории личности с приходом татар, резко усилившие свое влияние, приобретшие конкретные блага.